Глава пятая. Моя соседка встрепенулась, вынырнув на голос знакомого. Внутри зашевелилось нечто неописуемое, словно кто-то хотел забрать у меня что-то. С трудом я запихала это чувство подальше в себя, удерживая контроль. Глория застонала от недовольства, но затихла. То-то же, когда меня за волосы таскали, она не сильно рвалась командовать. Закатав рукава простой рубахи, которая заменяла здесь еще и белье, с готовностью кивнула. Знала бы я, чем все закончится, обходила бы конюшню за километр. Все было в навозе: платье, руки, волосы. Грудь болела от удара, что едва не сломал мне ребра. Одна горячая кобыла не оценила моей заботы и отправила меня в полет на кучу собственного дерьма. И мне теперь приходилось отмывать себя, сдерживая слезы. Запах удушал, сжимая горло, а боль не давала полноценно дышать. Целительская сила, о которой упоминала Глория, вовсю залечивала внушительный синяк на грудине. Однако она не унимала боль, позволяя прочувствовать ее в полной мере. «Ну что же ты, Гло?» — причитал надо мной конюх Симмонс. «Знаешь ведь дурной нрав Бетси. Зачем только подошла к ней сзади?» Ах, вот как! Глория знала об этой строптивой кобыле. Знала и молчала, когда я заходила в стойло. Ну и мстительная соседка мне попалась, слов нет. «Видимо, я еще не проснулась», — сбивчиво пробормотала, вытирая умытое лицо чистой тряпкой. «Ладно, ступай, переоденься и иди на кухню». Тяжело вздохнул мужчина, с грустью глядя на мое грязное платье. «Как-нибудь сам справлюсь». «А как же госпожа Брунхильда?» — деланно испугалась я, прикрывая ладонью рот. «Не боись, прикрою в этот раз», — подмигнул конюх и помог встать с прессованного сена. Я дернулась было отряхнуть подол, но вовремя вспомнила за налипший навоз. Неприятный аромат окутывал меня с ног до головы, но стал едва ощутимым. Видимо, я успела привыкнуть. Помахав напоследок, я быстрым шагом устремилась в сторону своего убежища. Комната манила, словно огонек мотылька. Я мечтала о теплой ванне с душистым мылом и шампунем. Грезя об этом, я даже не заметила, как впереди очутился человек. С тихим вскриком я вновь очутилась на земле. Лоб вспыхнул болью, ударившись об нечто каменное. Подняв глаза, я увидела полный презрения и омерзения взгляд. Так смотрят на насекомое, что попало в тарелку супа. Вздрогнув, отвела взгляд. Презрительный цокот языка мне, наверное, будет сниться в кошмарах. Судя по звукам, незнакомый мужчина попытался оттряхнуть камзол от грязи, учуял аромат и выругался. Таких слов я еще не слышала, довольно забористые и емкие, поносящие и меня, и моих родственников до пятого колена. Мгновение, и камзол оказался у меня на голове, полностью накрыв. В нос ударил запах корицы и меда, что полностью перебили благоухание навозной кучи. «Делай, что хочешь, но к утру он должен сверкать и приятно пахнуть», — раздраженно бросил незнакомец, проходя мимо меня. Я подавилась словами извинений. Глория внутри меня пищала от стыда. Казалось, ей стало тесно в моей голове, и она наматывала там круги. Резко сняв с себя камзол, крепко сжала пальцы на дорогой ткани. Обернувшись назад, я увидела лишь удаляющуюся широкую спину. В груди ёкнуло, но я довольно быстро задавила в себе восхищение его подтянутой фигурой. Нечего заглядываться на богатых снобов, тем более после такого эпичного знакомства. «Эй, Глория!» — тихо обратилась я к соседке. «Как будем исполнять приказ этого мужчины? Твоя вина, что мы превратились в кучу навоза?» «Прачечная находится на заднем дворе», — заикаясь, сказала девушка, и мне показалось, что даже губу прикусила. «Я не хотела такого. Думала, она просто хвостом ударит». «Будешь сама стирать», — буркнула я, поднимаясь на ноги. Теперь платье стало напоминать половую тряпку, прошедшую войну. Печально вздохнув, прижала камзол к груди, вдыхая приятный аромат. «Может, в этом мире есть духи? Или это просто часть хитроумного колдовства? Узнаем позже. Сейчас нужно как можно быстрее смыть грязь». Ванна разочаровала. Ее попросту не было. Лишь бадья с холодной водой и тазик. Кусок жесткого и вонючего мыла шел в довесок к клюфе. Сцепив зубы, я быстро обмылась, стараясь не вдыхать противный запах мыла. Платье, как бы я не хотела его выкинуть, пришлось замочить в этой же воде. «Постираю после работы на кухне», — подумала я, надевая второй комплект униформы горничной. Тело, как мне и показалось в первые минуты здешней жизни, было молодым и подтянутым. Глория получила в наследство прекрасную фигуру, лишенную лишних волос и складок жира. Только округлости в нужных местах, да плавные линии изгибов. Мечта, одним словом, и женщин, и мужчин. Работа на кухне оказалась довольно простой, хоть и под командованием Брунхильды номер два. Главная кухарка оказалась властной и громкой дамой лет 50, с упитанными боками и в переднике с кучей кармашков. Ей лишний вес был к лицу, в отличие от тучной экономки. Несмотря на презрительный взгляд из-под нависающих бровей и поджатых тонких губ, ее не хотелось бояться. Так, опасаться, и то, если плохо работаешь. Чистка ведер овощей, нарезка мяса под зорким взглядом мадам Бруло и мытье гор посуды. Ничего сложного, но к вечеру все тело ныло и болело. Вернувшись в комнату, я едва переставляла ноги от усталости. Рухнув на кровать, блаженно застонала, вытягиваясь. Сейчас даже жесткая постель казалась раем, мягчайшим местом на планете. Я почти уснула, когда взгляд случайно упал на грязный камзол. Он валялся у окна кучей грязи и источал тонкий неприятный запах, убивший нотки корицы и меда. Застонав, я прикрыла глаза. «Глория, твой выход», — глухо произнесла, не открывая глаз. «Иди и стирай наше платье и камзол, раз уж я сделала всю остальную работу сегодня». «Ладно». Нехотя буркнула соседка по телу. Вздрогнув, я ощутила, как меня втягивает куда-то в неизвестность. Потеря контроля над телом напоминала вхождение в наркоз, когда мир теряется в непроглядной тьме. Я ничего не видела, не могла шевелиться, словно превратилась в безвольный сгусток воздуха. Это испугало, вогнав в ступор. Удушающий ужас подкрадывался незаметно, ведя за собой воспоминания. «Не хочу их видеть, только не сейчас». Заметавшись облачком в пустоте, постаралась успокоить расшалившееся воображение. В этом месте время не имело границ, и я даже не знала, сколько была в зависимом положении. Просто в какой-то момент словно щелкнул выключатель, и я смогла открыть глаза. Вокруг была уже привычная комната, за окном мерцала покусанная луна, а в теле прибавилось тяжести. Поднесла руки к глазам, увидела растертые в кровь костяшки. Покрасневшие кончики пальцев намекали, что горячей воды здесь нет от слова совсем. Глория затихла, спрятавшись в глубине нашего тела. Я не рискнула ее дергать, не зная, что сказать. Побывав в ее шкуре, именно без права управлять телом, мне стало неловко. Я пришла неизвестно откуда и зачем, вытеснив истинную хозяйку на задворки сознания. Строю планы, не особо заморачиваясь ее мнением, а ей приходилось мириться с этим. Покраснев от стыда, я уткнулась носом в перьевую подушку. Сердце дико колотилось в груди, успокоившись лишь тогда, когда меня окончательно сморил сон.